Десятое. Фонтан для четвероногого друга. Самый необычный фонтан в городе легко не заметить. По высоте он едва достает вам до колена. Зато ваша собака точно не прошла бы мимо, ведь именно для любимых питомцев его и придумали. Фонтан надежно спрятан у самого тротуара Виа Венетта, извилистого бульвара, обрамленного платанами. Сегодня там много пятизвездочных отелей и мало прохожих. Но в середине прошлого века это был самый модный променад столицы. Времена Дольче Вите и Феллини, пышных юбок и щегольских костюмов. Легко вообразить, как известный режиссер, надвинув на лоб шляпу, высматривает в дефилирующих силуэтах будущих кинозвезд. Американские дипломаты с посольства напротив, окруженные юными красавицами, сверкают улыбкой и пародируют итальянский акцент. Они ловят каждый его жест и, как по команде, заливаются звенящим смехом. Торопливые официанты в белых воротничках виртуозно, как фигуристы на льду, лавируют с горами тарелок между столиками дорогих ресторанов. С того времени на Виа Венетта почти ничего не осталось, но один сувенир все же уцелел. История каменного фонтанчика стала примером образцового клиентского сервиса. Статный джентльмен с двумя крупными псами охотничьей породы пристроился с газетой за любимым столиком бара-отеля «Амбаскиатори Пэлас». Собакам вход в заведение воспрещен, что немало расстраивает хозяина. Оставлять породистых друзей за порогом не хочется, да еще и лето выдалось жарким, псы уже высунули розовые языки и послушно улеглись у входа. К мистеру Чарли, завсегдатую бара «Куи», который местные прозвали «ABC», сокращенно от названия отеля, и хозяину собак, бармен питал симпатию и, подавая напитки гостю, наливал воду и для его животных. Как и сегодня, если вы заглянете на кофе в любой бар, вам тут же предложат напоить питомца из специальной гостевой миски. Римляне обожают собак. Но история псов мистера Чарли по-настоящему выдающаяся. Сердобольный бармен убедил хозяина заведения построить специальный собачий фонтан у входа. Оригинальная реклама для бара, искренняя любовь к животным или желание угодить любой прихоти римской элиты. Трудно сказать, чем бармен руководствовался на самом деле. Но сегодня его благодарят все четвероногие друзья, проходящие мимо отеля «Амбаскиатори». Из миниатюрной ниши, вырезанной из камня молочного цвета в строгом стиле муссолиниевской эпохи, высовывается веселая морда охотничьего пса с длинными ушами и языком наружу. Надпись ABC напоминает о неофициальном названии кафе «Амбаскиатори». Внизу из каменной ванночки бьет вверх струйка воды, прямиком из акведука «Аквамарчия», построенного еще древними римлянами. Это один из чистейших водопроводов в Риме. Фонтан долго был заброшен, но недавно его наконец отреставрировали и запустили заново. Жаль, что забыли вернуть лампочку над фигуркой каменного пса. Во времена Дольче Вите свет лампы мягко рассеивался в воде и служил маяком для хозяев и их любимцев, прогуливающихся по бульвару поздними вечерами.